Бося дождался, пока Лариса покинет кабинет. «Тебе и только тебе я хочу сообщить первой. Я вышел из кризиса». «Слава Богу!» Я решила, что он имеет в виду тоску по Ляле, но Бося уточнил. «Из творческого кризиса. Сегодня я закончил цикл романсов в народной стилистике. Русская мелодика, но никаких псевдо типа Закировых, Пономаренко. Кажется, получилось. Думаю рискнуть. Предложу Зыкиной. Было, не было». Бося решительно откинулся назад, и его пухлый подвижный живот прильнул к ручкам кресла. Поза выражала удовлетворение столоначальника, прочитавшего докладную записку об успешном сборе губернских недоимок. «Бог в помощь вам, друзья мои!» Начала я, но тут зазвенел телефон, и Бося раздосадованно взял трубку. Через паузу пробормотал. «Да-да, ничего страшного, пожалуйста, ничего страшного». «Тебя», — он протянул трубку мне. «Троицкая». Я постаралась быть, возможно, официальной. Звонить нам в Босин кабинет полагалось только в случаях крайней необходимости. Дружба дружбой, а начальство чти. «Детка, приезжай срочно. У нас беда», — завибрировала трубка. «Что случилось, Фрида Львовна?» Только она могла поднять по тревоге население планеты и разыскать в снежном безмолвии Антарктиды нужного человека. Что, кстати, и случалось. Я всегда знала, что этот грузин устроит какой-нибудь камуфляж. Шла речь о камуфлете или действительно о камуфляже, решать не берусь. «Фрида Львовна, я позвоню через полчаса, я сейчас у начальства». «Никаких полчаса. Выезжай. Все». Она бросила трубку. «Можно мне отлучиться? У подруги какое-то несчастье», — попросила я Босю и, спохватившись, добавила. «Ты дашь мне послушать твой цикл?» «Разумеется», — сухо сказал Бося. «Разумеется, поезжай, дружба превыше всего». Едва открыв дверь, Тоська завопила скорбным шепотом. «Паразит, гад! Сулугуни чертов! Бросил Катерину, гад! Убивается!» «Где она?» «У себя закрылась. Убивается». Тем не менее, дверь в Катину комнату оказалась не запертой, и я беспрепятственно туда проникла. На тахте без подушки безжизненно лежала Катя. Она не пошевелилась, даже услышав, как я вошла. Сочась из-под очков, по ее щекам текли слезы. Я не спросила, как обычно, что случилось. Она не сказала: «Я страдаю». Все и так было очевидно. Мы долго молчали. Наконец я решилась. «Вы расстались с Тенгизом?» Она не ответила, только слезы обильнее хлынули из-под очков. Снова повисла тишина. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг она произнесла еле слышно. «Тебе нравились мои синие туфли. Возьми. И нутриевый жакет. Тебе он нравился». «Ты о чем?» — не поняла я. «Мне ничего не нужно. Мне больше ничего не нужно». Что тут скажешь? Трагедия обрела довольно странный оборот. И будь это не Катя, я, наверное, не удержалась, хихикнула бы. К Когда со мной случалось подобное, меня меньше всего посещали мысли